Глава 9. Одно из промышленных поселений Нью-Уотера за 14 лет до текущих событий. «Ну и что ты творишь, парень?» Я вздрогнул от неожиданности. Крепко сосредоточившись, не заметил подкравшегося со спины старика. Даже голову в плечи вжал, ибо как наяву пригрезился сочный подзатыльник, которыми тот обожал награждать нерадивых учеников, то бишь меня и Лиама по поводу и Бизонова. И судя по хитрому блеску в глазах, по характерной ухмылке, именно это дампир и задумал провернуть. Однако, как бы не скрывал свои эмоции и присутствие, но я почувствовал буквально за пару секунд до того, как он сделал замах, и обернулся. Во взгляде старика промелькнуло разочарование, но виду не подал. Нахмурил седые брови и посмотрел строго, несколько зло. На меня, сидящего в углу мастерской за стеллажами и ящиками с инструментами, на развернутые на полу книги и раскиданные листки бумаги с эскизами и пометками. «А что я такое делаю?» Недоумение побороло опаску, и я ляпнул первое, что вертелось на языке. «Это я у тебя спрашиваю», — хмыкнул старый пират. «Что?» Разговор начал попахивать абсурдом. К тому же контур, который я долго и мучительно собирал, с раннего утра вырисовывал в изнанке, начал стремительно расползаться на составляющие. Спохватившись, я вновь сосредоточился и потянулся на ту сторону, пытаясь удержать неродившуюся печать. Но поплатился, вполне закономерно получив долгожданный подзатыльник. Да такой, что голова чуть не слетела с плеч. «Ай!» – досадливо воскликнул я, клюнув носом. Потер затылок и оглянулся, пылая возмущением. «За что?» «За то, что дурак», – пояснил старик. «Причем круглый, раз не сознаешь, к чему могло привести то, что вздумал провернуть?» Кажется, он надеялся на то, что догадаюсь самостоятельно, но тщетно. Я не понял, так как больше сосредоточился на собственной обиде, впустую потраченных усилиях и боли в шее. Крепкий удар у него, даром что на вид хлипкий дед. Мозолистые пальцы с толстой шершавой от работы кожей способны гнуть стальные пруты, а удар поставлен так, что свалит любого силача. А ведь я очень надеялся, что меня не найдут, и место выбрал соответствующее. Укромный уголок очередной съемной мастерской вдали от рабочей зоны самого дампира, тонущий в полумраке, защищенный с двух сторон стенами, а с третьей стеллажом и ящиками. Время улучил такое, когда старик отправился по каким-то делам. Да и Лиам воспользовался случаем, улизнул, явно намереваясь пробежаться по злачным местам крупного промышленного поселения, где мы торчали месяц. Я искренне верил в то, что никто не помешает, и смогу, наконец, опробовать идеи, много недель крутящиеся в уме. Но просчитался, работа затянулась. Ко всему прочему, слишком увлекся и не заметил, как вернулся дампир. А старик не поленился пролезть между полок стеллажа, чтобы гарантированно зайти со спины и воспользоваться эффектом неожиданности. Вот отвратительно получилось. Отвратительно и чертовски унизительно. На глазах слезы навернулись от обиды и несправедливости мира. Но я не подал вида и принялся молча собирать книги и заметки, сохраняя непроницаемое выражение лица. Ну или, по крайней мере, так казалось. «Проклятие! Когда же с тебя жизнь выдавит аристократические замашки?» — проворчал старик. «Орм, то есть Эбор, включи, наконец, мозги и подумай, а почему я вообще задал вопрос?» «Или считаешь, что отвесила плюху потому, что вот так ни с того ни с сего захотелось?» «Разве не так?» — буркнул я. «Господь и древние короли Туату!» — вздохнул он. «Нет, вот расскажи, чем ты тут занимался? Давай!» Говорить не хотелось. Не признаваться же, что недавно занявшись искусством гнозис и сделав первые успехи, решил проверить кое-какие идеи. Я осознавал, что с точки зрения дампира являюсь наглым мальком, решившим проявить норов. Но признаваться в том, что вознамерился рискнуть построить собственную печать, не позволяли упрямству и самолюбию. Еще больше не хотелось показывать, какую именно схему замыслил реализовать и насколько сложную. Я молчал, упрямо рассматривал носки собственных ботинок и кусал губы, надеясь, что старик махнет рукой и отстанет. Не отстал. Подобрал одну из книг, глянул на разворот и корешок. Потом изучил каракули на одном из листов, покачал головой. Вновь зыркнул из-под нахмуренных бровей и неожиданно мягко сказал. «Все начинающие наступают в эту лужу. Мальчишки мечтают сотворить какое-нибудь могучее колдунство, чтобы кровь, кишки и расчлененка, чтобы жахнуло погромче и сверкнуло поярче. Признаться, думал, рискнешь намного позже, но ты удивил. Не имется, скучно заниматься типовыми печатями и основами. Хочется сразу проявить себя могучим бойцом Гнозис из бульварных книжонок». Каждое слово попадало в цель, будто читал как открытую книгу. Мне верно жаждалось чего-то значительного, зримого. Доказать Лиаму, что стою большего, что крут, и то, чем занимаюсь, не бесполезно. Но в устах старика это звучало унизительно мелочным, словно сопляка обуяла блажь. Безусловно, так и было, но признаваться в таком не хотелось. Вот не хотелось, что вообще понимает старый хрыч. И потому я напрягся сильнее, сжал кулаки. Но почувствовал, отвратительно краснею, что хуже ничего поделать с собой не мог. «Ладно», — вновь смягчился Дампир, — «твое право. Иногда хочется перевернуть мир, возвыситься, влюбить в себя девицы и доказать, что ты лучший. Но пойми, парень, единственное, чего я хочу, чтобы ты не сломал себе шею. А ты именно этим и занимался. Боевую печать ведь городил». Молчать дальше глупо. Я верно ощутил, как гнев и раздражение в нем сменились легкой насмешкой и, как ни странно, любопытством. «Да, занятно», — хмыкнул опекун. Вновь посмотрел на лист с каракулями, присел и потянулся за другим, с эскизами и таблицами. Где-то с полминуты изучал, а потом одобрительно кивнул. «Амбициозно!» «Издеваешься?» — нашел в себе смелость буркнуть я. «Ни капли», — серьезно ответил старик. Подвигал бровями в сомнениях и добавил. «Основу ты выбрал правильную. Как минимум, самую мощную из тех, какие сейчас знаешь и способен сотворить. Концентрические круги создают эффект рекурсии, усиливают друг друга и работают очень надежно». «Но именно она и расползается», — огорченно сказал я. «Ты забыл. Если внести между кругов символы, тогда кольца могут вращаться относительно друг друга из-за разности потенциалов. Качественный смысл основы меняется, за ней тянется и содержание печати. А так как нет якоря, у тебя все пляшет и конфликтует. Из-за дисбаланса разлетается и расползается. Смекнул?» Присев на дно колена, Дампир подобрал карандаш и начал рисовать на бумаге, пытаясь визуально донести идею. Я внимательно всмотрелся, попытался соотнести со своими мыслями и просветлел лицом. «А если вот так?» Тоже присев, взял кусок пищевого угля и быстрыми росчерками сместил символы к центру круга. Дорисовал и новые, стабилизирующие, уплотняющие. «В правильном направлении мыслишь», — задумчиво проронил старик. «Но опять не учитываешь нюансов. Теперь делаешь якорем центр, и если перепад в мощности символов будет выше определенной границы, кольца могут начать вращаться в трех измерениях. Уровень мастера лиги, и ты вряд ли сумеешь сейчас выстроить рабочий контур со столькими переменными. Думай». Скрипел мозгами я отчаянно, и так прикидывал и этак. Скреб затылок и тер подбородок, морщил лоб. Но как ни кривляйся, знаний не хватало. Спустя 5 минут я прекратил ломать комедию и со вздохом произнес. «Помоги». «Сдаешься?» — усмехнулся опекун. «Ну, не хмурься. Шучу я. Такому учат где-то через год. Но мы ведь не в Академии Лиги, верно?» «Ладно, смотри». Вновь взявшись за карандаш, старик легким движением вписал во внешний круг пятиконечную звезду и добавил в углах и пересечениях символы связи. Я же впился глазами в эскиз и недоверчиво покачал головой. «Хочешь сказать, что нужно сделать две основы, а потом наложить одну на другую?» «У каждой фигуры есть плюсы и минусы», — кивнул Дампир. «Никто не мешает тебе совмещать. Вместе будут стабильнее. Я тебе подкину справочник. Оттуда узнаешь, что с чем лучше комбинировать. Кстати, сюда можно вписать несколько треугольников под разными углами, чтобы получилась многолучевая звезда. Причем реально так делать с каждым кольцом». «Такую основу ничем не прошибешь», — сказал я восторженно, представив и восхитившись элегантностью решений. «Услышали б меня современные преподаватели, пришли бы в ужас», — рассмеялся старик. «Ведь это азы не гнозиса, а теургии. Первый сейчас из-за дефицита энергии больше проваливается в микротоки, использует простейшие фигуры и каналы, что складываются в машины на металлической подложке. Там своя механика взаимодействий со специфическими законами, но не менее сложная. А вот теургия на начальных этапах кажется более примитивной и топорной. Но когда достигнешь вершин, начнешь чувствовать, то поймешь, что горизонты бесконечны. Хватило бы сил. И сие приводит нас ко второму выводу. Сложные фигуры пока тебе недоступны». «Ты не дал попытаться», — обвинил я и снова насупился. «Да пробуй, я не против», — фыркнул старик. «Если сделаешь основу из двух фигур, я буду впечатлен. Пойми, парень, силенок нужно побольше. Чем мощнее взаимодействие, тем больше воли нужна, чтобы продавить изнанку. И больше мощи, чтобы пропустить энергию той стороны через себя. Концентрироваться ты так не умеешь, чтобы удержать 2-3 схемы, а потом оперировать ими одновременно. Но попробуй. Самому любопытно, что получится». «И сделаю», — с жаром заявил я. В тот момент казалось, что ошибки уяснил, и что теперь-то уж непременно получится составить уникальную боевую печать. В душе затеплилась робкая надежда, а вызов, брошенный старым пиратом, заставлял горячиться в жажде доказать. «Я могу! Я, черт побери, могу!» Дампир снова остудил порыв, подняв ладонь и нахмурился. «Подожди, мы не закончили». «Что?» — упавшим голосом спросил я, почувствовав, что основной удар последует в следующий миг. И старик его, конечно же, нанес. «Я посмотрел на то, что ты тут нарисовал и написал, и по обилию символов воспламенения и повышения температуры выходит, что задумал ты нечто вроде огненного шара, верно?» «Допустим», — осторожно ответил я. «Хорошо. Тогда ответь, откуда ты собрался брать огонь?» В зрачках Дампира плясали бесы ада, а ухмылка казалась людоедской. «Откуда?» — собственный голос показался жалким, ломким и отвратительно слабым. «Ты ведь и не задумывался. Просто напихал побольше тех символов, что выучил, и связал известными тебе способами, в глупой надежде, что вот возьмет да жахнет». «Глупой?» — вновь повторил я за ним. «А-а-а», — пожал плечами старик. «Нет, с какой-то точки зрения ты работал верно. И я горжусь тем, насколько четкие у тебя построения, расчеты. Ошибся ты в фундаментальных вещах. Вина на мне. Я не преподаватель академии. Даю знания обрывками, больше практики. А с теории на самом деле и начинается. В лиге первые полгода заставляют зубрить аксиомы и теоремы. И лишь после серьезных экзаменов допускают в лаборатории». «Ладно», — с трудом поборов гордыню, сказал я. не сработает?» «Нет», — категорически ответил Дампир, резанув меня острым взглядом. «В лучшем случае ты упадешь в обморок от потери сил. В худшем — в кому. И совсем уж погано будет, если твоя писанина начнет хоть немного работать. Потому что любой гностик связан со своим творением. Изнанка тебя высушит, прежде чем появятся первые искры. Или сведет с ума». «Но почему?» — почти сорвался на возмущенный крик я. «Ты сам сказал, что я действовал правильно». «И добавил, что ошибаешься в основополагающих вещах», — спокойно парировал старик. «Не горячись и запомни, нельзя сделать что-то из ничего. Та сторона позволяет нам менять кое-что в реальности, но только менять. И если кто-то завтра научится созидать нечто из пустоты, то станет богом. Изнанка же дает силу трансформы, перерождения. Ты можешь убрать вещество из одного места и добавить в другое, снизить температуру на одном конце стального прута, чтобы повысить на другом. Но это примитивно. По факту гностики переделывают нечто существующее, перестраивают, точечно воздействуют. Понимаешь?» «Кажется, да», — ответил я, мучительно ворочая мозгами и пытаясь вникнуть в сказанное. Новым взглядом окинул свои каракули, и до меня начало доходить. «Нельзя сделать что-то из ничего. А ведь я именно так и пытался поступить. Зациклился на конечной форме и не предусмотрел, что именно будет гореть». И еще меня изначально изрядно сбивало с толку, отчего нет ни одного символа языка пламени. Нет символов камня или воздуха, воды. Нечто близкое, да, но вместе с тем весьма размытое, усредненное. Ясность, точность достигаются множеством дополнительных знаков. Как представить язык с одними глаголами и прилагательными без существительных? Потому приходится описывать вещи, а не называть. Сравнение очень приблизительное, но... Поразительно ведь! Прозрение грело по голове, как увесистый булыжник. Я даже рот открыл от осознания и переосмысления того, что делал ранее. И чем на самом деле являлось искусство гнозис? «Вижу, дошло», — хмыкнул старик. «А теперь кое-что вдогонку, чтобы отсечь новые вопросы. Да, чисто теоретически ты можешь создать огненный шар. К примеру, настроить процесс так, что капли воды в воздухе будут непрерывно и лавинообразно расщепляться на кислород и водород. И запретишь газом рассеиваться, сосредоточишь в ком. Разницы электрических потенциалов зажжешь искру и заставишь полыхнуть. Однако тогда будет хлопок, реакцию придется поддерживать, а это десятки сложнейших печатей. Пяток или больше уйдет на то, чтобы разряжать пространство в одном месте и сгущать в другом. Тогда из-за разницы давления снаряд полетит в нужном тебе направлении. Оно тебе надо? Ради эффективной хлопушки тратить час времени и чертову прорву энергии, а? А если вложить побольше? Предположил я. «Нет», — перебил Дампир уверенно. «Пойми еще одно. Изнанка не так податлива, как кажется. Сильная трансформа вызовет не менее мощное сопротивление, что ударит по тебе же. Либо ничего не получится, либо откат настигнет такой, что на месяц сляжешь в постель». «Но должны же быть способы», — пробормотал я, окончательно раздавленный. «Есть», — согласился Дампир. «Сделать артефакт, машину, тогда твои усилия не пропадут даром, а скорость применения возрастет. Но в случае с твоей задумкой, зачем напрягаться, если есть такая прекрасная вещь, как пистолет? Да, можно сделать нечто поэффективнее, но уйдут месяцы. Подобные игрушки разрабатывают конструкторские бюро годы напролет». «То есть я изначально пошел неверным путем?» — мрачно спросил я. «И потратил время зря?» «Ты тренировался», — сказал пират. «Нормальный процесс. Каждый через такое проходит. Но и выводы сделал опять же ошибочные. Печати, созданные на скорую руку, могут быть эффективным оружием. Могут. Надо просто применять мозги. Думать, как ты сможешь с минимумом затрат и времени достичь хорошего результата. Потому так популярны всяческие воздействия на разум, вроде отвода глаз, гипноза, внушений. Влиять на электрохимические импульсы в мозгу из изнанки почему-то легче». «Подумать», — пробормотал я уныло. «Здесь и сейчас казалось, что мир рухнул, а надежды рассыпались, как осколки стекла. Новые знания расширили мировосприятие, но именно оттого руки и опустились. Я банально не знал, с чего начать и как поступить. И старик, по-видимому, понял мое состояние без всякой эмпатии, досадливо кашлянул, потрепал по голове и сказал: «Да, и я дам тебе подсказку на первый раз. Помнишь, сказал про направленный полет огненного шара? А что будет, если пузырь вакуума и избыток давления усилить до предела, а потом разом столкнуть два подобных мешка?» Уныние и апатия завладели мной почти полностью, отрезав от реальности и заставив купаться в самоуничижении. Но угроза нового подзатыльника заставила опять скрипеть мозгами, и я представил то, о чем говорил Дампир. Прикинул так и эдак, а затем перевел в символы. И удивленно приподнял брови. «Ого, затрат получается много меньше, чем я задумывал изначально. И эффект будет, наверное». «Правильно, но тоже не лучший метод на самом деле. Я придумал навскидку. Подлинные мастера могут сдвинуть песчинку и вызвать землетрясение. Потому и нужно, помимо гнозиса, учить и физику, химию, математику, медицину. Чтобы воздействовать на мир, его нужно постичь. А теперь, если ты жаждешь попытаться, предлагаю переместиться в центр мастерской. Никогда не занимайся такими экспериментами в ограниченном пространстве. В случае чего отдача прилетит по тебе же. Компенсаторы тут работают хуже». Странно, но я не уловил того момента, когда нагоняй превратился в полноценный урок. Возмущаться и протестовать не подумал и правоту признал. Машины Дампира, что отражали и искажали показания поисковых артефактов церкви, захватывали довольно ограниченную площадь. Сдуру выбить себе глаз так же как-то не улыбалось. «Да», — воскликнул я, — «хочу попробовать». Собрав книги и бумаги, мы выбрались из угла и свалили поклажу на ближайший верстак. Затем я вышел на середину зала и замер в нерешительности. «С чего бы начать?» «Ты ведь хотел сделать комбинированную основу», — произнес старик, уловив сомнение. «Так действуй. Насильно сложное пока не замахивайся, попытайся с простыми фигурами, а я погляжу». Кивнув, я закусил губу. Затем уловил писк, потянулся к той стороне разумом, волей, чувствами. И через мгновение пальцы будто мыла теплая вода, а мир залило меловым раствором. Тени и краски исчезли, оставив лишь угольные росчерки и контуры на белом фоне, рябь вокруг. Мастерская, как огромный куб, очертания стен, станков и приспособлений, стеллажей и ящиков. Но ни полутонов, ни фактуры, ни теней, ни света. «Простые схемы, говорите?» Вздохнув, я вытянул руки и начал рисовать прямо перед собой. Левой рукой очертил круг, потом еще и еще, до тех пор, пока в ткани изнанки не возникло зримое проявление. Старый контур. Ощутил вибрации, завершенность. И сделал хватательное движение, фиксируя в пространстве. Затем скосил взгляд и одновременно удержал получившееся кольцо. Попытался правой рукой нарисовать треугольник. Но, как и говорил старик, первая фигура начала терять стабильность, расплываться, как колечко дыма. Выругавшись, я сосредоточился сильнее. вернул стабильность первой схеме и снова взялся за другую. И опять с тем же результатом. Стоит признать, Демпир прав. Рисовать и удерживать одновременно несколько основ чрезвычайно трудно. Едва отвлекался на одну, расслаивалась и стиралась другая. Но я честно старался, потеряв счет попыткам и времени. Вникал, постигал, концентрировался. Само чувство реальности постепенно покинуло меня. Я будто растворился в белом пространстве, стал его частью. Какой-то частью сознания воспринимал окружающее. Холод, дуновение воздуха из вентиляции, стекающие по лбу капли пота, немеющие пальцы. Осознавал, что старик терпеливо наблюдает, усевшись на первый попавшийся ящик из-под инструментов. Но сие регистрировалось лишь мельком, вскользь. А основное внимание сосредоточилось на фигурах. В какой-то момент я начал чувствовать вибрации схем, как щекотку, зуд. И, уловив ощущение, сообразил, что удерживать все взглядом не обязательно. Чувство и явилось решающим фактором успеха. Подтянув треугольник к кругу, я вставил первый во второй, и сразу стало легче. Фигура перестала расплываться, а будто врезалась в ткань изнанки. А уж когда легкими росчерками добавил символы связи в пересечениях, рождающаяся печать стала почти монолитной, осязаемой. Праздновать победу рано, оставалось наполнить основу содержанием. И поразмыслив, я решил, что для первого раза достаточно создать разность давления в двух соседних точках. Для оного требовалось немного символов, концентрация, разделение и разность, усиление. Куча знаков для описания воздуха, якорь, привязка к основе и условия срабатывания. Скорее по наитию, следуя тому ощущению энергии, что источала фигура, я нарисовал на ней первый символ, прислушался к далекому пению и немного сдвинул. Затем создал и разместил второй, третий. Начал проводить между ними нити взаимодействия, будто закладывал некий алгоритм. Описывал то, что должно произойти. И все бы ничего, но с каждым новым знаком ткань изнанки под фигурой становилась более упругой, твердой. Последний символ я словно выцарапывал ногтями на граните, шипя сквозь зубы от боли, страшно потея и задыхаясь. Каждая черточка, каждая линия давались с невероятным трудом. Сердце бешено колотилось. Меня бросало то в жар, то в холод. Голова болела, а мир перед глазами грозил расколоться на сотни осколков. Черт, а ведь не врал старый хрыч о том, насколько тяжело. Но я не сдавался. Упрямство и злость по-юношески, слепая жажда доказать, что чего-то стою, заставляли выкладываться по полной. Заставляли продолжать царапать буквы древнего алфавита. И я царапал, давил, завывая от боли, забывая дышать, ломая ногти. Последняя черта выдавила из меня душу, мысли и тепло. Лишь в состоянии какого-то полуобморока удалось довести дело до конца. Тогда и наступило облегчение, в голове прояснилось. Через какое-то время до меня дошло, получилось. Печать тихо гудела, собирая из окружающего пространства силу. Глубже врезалась в ткань изнанки. Приобрела почти ту же глубину и яркость, что и реальные вещи вокруг. И каждый символ, каждая линия работали, как задумывал. Миг удивления сменился бесноватым ликованием. «Получилось!» Поддавшись наитию, я вытянул руку и толкнул печать от себя. Рисунок медленно поплыл вперед, а затем блекло сверкнул и растворился в изнанке. Я же резко вывалился в реальный мир. Пошатнулся, испытывая чудовищную слабость и чувствуя, что насквозь промок от пота. Но жадно уставился перед собой, сжал кулаки, моля неизвестно кого. «Ну давай, давай же!» Пустота, тишина. Раздался громкий хлопок, и ворота мастерской выгнуло наружу, будто от удара тараном. С потолка посыпались сор и камешки, образовалась завеса из ржавой пыли. Старик преувеличенно медленно встал с ящика, отряхнул одежду. Повернулся ко мне, обессиленному и немому от изумления, сказал: «Я первого раза очень неплохо. Тренируйся дальше, Эбер».